No, I'm not selling Sexbot. I like that one. You can use me. You can... вчера вечером. Что, ты где был? Я парил с друзьями по своим делам. Так, здесь все, я наелся, пойду поработаю в гараже. Над чем? Над своими делами. Ты сказал, что наелся. Господи, ты, боже мой, это что, допрос или где? Охренеть, просто как странно вы себя ведете. Все тихо, никто ничего не подозревает. Посмотри на это. Это данные из жесткого диска ПК директора. Пришельцы они или вампиры? Надо загнать их в угол и затрахать всех до смерти.